востоку от окружного суда простирался мемориальный парк памяти ветеранов войны имени Сэмюэла Роузуотера. Там стоял флагшток, и рядом мемориальная доска. Под мемориальную доску взяли лист фанеры размером 4 на 8 футов, выкрашенный в черный цвет. Лист повесили на металлическую трубку и приделали защитный козырек всего 2 дюйма шириной. На доске были написаны имена всех уроженцев Розуотеровского округа, отдавших жизнь за родную страну. В городе было еще 2 каменных здания. Особняк Розуотеров с гаражом, который стоял в глубине парка на искусственном насыпном холме, окруженный изгородью из острых металлических прутьев. А к югу от особняка стоял дом, где помещалась средняя школа имени Ноя Розуотера, где учились пильщики из футбольной команды. С северной стороны к парку примыкал старый Розуотеровский оперный театр, нелепейшие, похожие на свадебный торт, деревянные сооружения, где в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Наверное, потому в нем теперь и было устроено пожарное депо. Кроме того, в городе было множество лачуг и общественных уборных. В нем процветали алкоголизм, невежество, тупоумие, разврат и просто глупость, потому что все здоровые, умные и работящие жители Розуотеровского округа старались устроиться подальше от этого центра. Новое помещение Розуотеровского пилозавода, желтое кирпичное здание без окон, стояло между городком и Новой Амброзией. К нему были проложены сверкающие рельсы, новые ветки Нью-Йоркской железной дороги и шуршащие шинами шоссе, проходившие в 11 милях от города. Вблизи находился Розуотеровский мотель и Розуотеровский кегельбан, и тут же стояли огромные элеваторы и загоны для скота, куда свозили зерно и свиней с розуотеровских ферм. Весь немногочисленный обслуживающий персонал, высокооплачиваемые агрономы, инженеры, пивовары, словом, все, кто ворочал делами, жили в обособленных, удобных домиках среди поля, неподалеку от Новой Амброзии, причем этот поселок, неизвестно почему назывался, Эвондейл. Эвондейл, долина Эвона, реки в Стратфорде на Эвоне, родине Шекспира. При каждом доме был внутренний дворик с газовыми фонарями, обнесенный и высланный шпалами с заброшенной старой Нью-Йоркской железной дороги. У чистой публики, жившей в Эвондейле, Эллиот считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими Розуотеровской компании, хозяйство, которым они управляли, принадлежало фонду Розуотера. Отдавать им приказания Эллиот не мог, но все равно он был их королем, и эвондейлцы это отлично понимали. И когда король Эллиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвондейла: приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Эллиот попросил Сильвию принимать этих новоришей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвондейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно обиженным видом, будто им, как сострил Эллиот, засунули в задницу соленый огурец. Интересно, что эвондейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с какой их встречали у Розуотеров, можно было объяснить тем, что Розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение Розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами, и они считали, что Сильвия с Элиотом подают им пример, как надо себя вести.